418. Июль, 30. На неподчиненный еще воле астрал будем смотреть как на неразумного домочадца, который нуждается в постоянном присмотре за ним, во внимании и заботе. Астрал своеволен, непостоянен, изменчив и неуемен в своих действиях, и потому ему нужен суровый контроль. Если такой домочадец хочет поработать по хозяйству, воды принести, где-то что-то прибрать, вымести ссор, дрова наколоть и так далее, пусть себе поработает, это ему полезно. Но если действие его противоречит установленному в доме распорядку или безнравственны и нехороши, допускать их ни в коем случае не следует. Дом духа содержится в чистоте и порядке, и все в нем подчиняется власти его главы. При постоянстве контроля и суровой оценки каждого действия, устремления или желания астрала, не так уж трудно надеть на него серебряную узду духа.